Алина, сжальтесь надо мною, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою, но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Тут дело совсем не в стилистическом несходстве пророка и признания. Во всяком случае, не только, даже не столько в этом. Главное, как бы мы ни знали человека, он все-таки остается загадкой для нас, и потому у нас нет полной уверенности, в полной ли мере он относится к нам так или же несколько иначе. Пушкин потому и стал автором пророка, что проник в эту тайну человека, так и остающегося для нас тайной. А теперь, подъезжая под Ижоры, несколько позднее написанное. «Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса и воспомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Хоть я грустно очарован вашей девственной красой, хоть вампиром именован я в губернии Тверской, но колен моих пред вами преклонить я не посмел и влюбленными мольбами вас тревожить не хотел. Упиваясь неприятно хмелем светской суеты, позабуду, вероятно, ваши милые черты, легкий стан, движений стройность, осторожный разговор, эту скромную спокойность, хитрый смех и хитрый взор. Если ж нет, по-прежнему следу в ваши мирные края, через год опять заеду и влюблюсь до ноября». Признание написано в 1826, подъезжая под Ижоры в 1829 году. При коренном несходстве, а не коренным образом и схожи между собой. Это различные варианты одной и той же вечно повторяющейся ситуации. Человек так уж устроен, что ему невозможно без любви, как и невозможно любовь без драматической или трагической подкладки. В признании причина ее более в ней, во втором же стихотворении более в нем. Признание Пушкина напрашивается на сопоставление, с одной стороны, с одноименным стихотворением Буратинского, написанным 3 годами раньше и вызвавшим восторженный отклик Пушкина, а с другой с альбомным стихотворением Лермонтова, написанным 14 лет спустя, в 1840 году. Стихотворение Буратинского и в самом деле великолепно. Принципиальное его отличие от пушкинского одноименного стихотворения в том, что Буратинский уверен в полноте своих знаний, тех, о ком пишет. «Притворной нежности не требуй от меня, я сердца моего не скрою, хлад печальный. Ты права, в нем уж нет прекрасного огня моей любви первоначальной. Напрасно я себе на память приводил и милый образ твой, и прежние мечтания, безжизненны мои воспоминания. Я клятвы дал, но дал их выше сил». Это первая строфа. А вот последняя. «Прощай, мы долго шли дорогою одною, путь новый я избрал, путь новый избери. Печаль бесплодную рассудком усмири, и не вступай, молю, в напрасный суд со мною. Не властны мы в самих себе, и в молодые наши леты даем поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе». Вообще-то в признании Буратинского скорее тема расставания, нежели признания, и расставания навеки. Потому что он уже до конца узнал все про себя и про нее, они обманулись друг в друге. Пушкин не таков. В его признании он и она еще не поняли друг друга. Однако, во всяком случае, он остается в незыблемой надежде, что они никогда не станут чужими друг для друга.